25 июля на Красной площади поставлено было 18 виселиц и разложены разные орудия казни – печи, сковороды, острые железные когти, так называемые кошки, клещи, иглы, веревки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой, кнуты и прочее. Народ, увидевший все эти приготовления, пришел в ужас и бросился в беспамятстве бежать, куда попало. Купцы побросали в отворенных лавках товар и деньги. Выехал царь с опричниками. За ними вели 300 человек, осужденных на казнь в ужасающем виде от следов пытки. Они едва держались на ногах. Площадь была совершенно пуста, как будто все вымерло. Царю не понравилось это. Царь разослал гонцов по всем улицам и велел кричать: «Идите без страха, никому ничего не будет, царь обещает всем милость». Москвичи стали выползать, кто с чердака, кто из погреба, и сходиться на площадь. «Праведно ли я караю лютыми муками изменников? Отвечайте!» – закричал Иван народу. «Будь здоров и благополучен!» – закричал народ. «Преступникам и злодеям достойная казнь!» Тогда царь велел отобрать 180 человек и объявил, что дарует им жизнь по своей великой милости. Остальных всех казнили мучительными казнями. Изобретательность царя была так велика, что почти каждому была особая казнь. Так, например, Висковатого повесили вверх ногами и рассекали на части. Фоникова обливали попеременно, то кипящую, то ледяной водой и тому подобное. На другой же день после казни потоплены были жены казненных. Число их, по словам Гванини, доходило до 80, и некоторые перед тем подвергались изнасилованию и поруганию. Тела казненных лежали несколько дней на площади, терзаемые собаками. Безумное бешенство, овладевшее Иваном, в это время доводило его до того, что, как говорят иностранцы, он для забавы пускал медведей в народ, собравшийся на льду. Сказание это, вероятно, так как нам известно, что Иван прибегал к такому способу мучения над архиепископом Леонидом, как мы увидим позже. Русская земля, страдая от мучительства царя Ивана, терпела в то же время и от других причин. Несколько лет сряду были неурожаи, свирепствовали заразительные болезни, повсюду была нищета, смертность, всеобщее уныние. Туга и скорбь в людях велия. Ливонская война истощала силы и труд русского народа. Посошные люди, сгоняемые в Ливонию, погибали там от голода и мороза, их высылали из далеких за московских краев с запасами, заставляли тянуть байдаки и лодки, а средств к содержанию не давали. Они бросали работу, разбегались по лесам и погибали. Толпы русских были насильно переселяемы в ливонские города на жительство, заменяя переведенных в московское государство немцев, и пропадали на новоселье от недостатка средств или от немецкого оружия. Народ русский проклинал Ливонскую войну, и современник-летописец замечает по этому поводу, что через нее чужие города наполнялись русскими людьми, а свои пустели. К довершению всех бедствий недоставало давнего бича русского народа – татарского нашествия. И это суждено было испытать русскому народу. Не послушавшись своих советников и Вишневецкого, Иван пропустил удобный случай покончить с Крымом, но раздразнил Девлет-Гирея. Крымский хан с тех пор постоянно злобствовал против Москвы и дожидался случая отомстить ей за прежнее самым чувствительным образом. Несколько лет он уговаривал турецкого падишаха Сулеймана Великолепного нагрянуть на Москву с турецкими и татарскими силами, отнять Казань и Астрахань. Сулейман был слишком занят другими делами, но сын его Селим в 1569 году послал вместе с крымцами турецкое войско для завоевания Астрахани. Этот поход был веден до того нелепо, что не мог иметь успеха. Турки доходили до Астрахани, но по недостатку припасов при безладице, господствовавшей между ними и татарами, чуть все не погибли. Девлет-Гирей после этого хотел во что бы то ни стало поправить неудачу успехом другого рода и нашел, что лучше всего последовать примеру предков и напасть прямо на Москву. Разбойник Кудияр Тишенков, да несколько детей боярских, вероятно, его шайки, в числе их были природные татары, сообщали хану о плачевном состоянии русской земли, о варварствах Ивана, о всеобщем унынии русского народа, указывали ему, что наступает самое удобное время напасть на Москву. Тогда как силы Руси истощались, орда, бывшая прежде в расстройстве, поправилась. Девлет-Гирей с необыкновенной скоростью собрал до 120 тысяч крымцев и нагаев и весной 1571 года бросился в середину московского государства. Земские воеводы не успели загородить ему путь через Аку. Хан обошел их, направился к Серпухову, где был в то время царь с опричниками. Иван Васильевич бежал и предал столицу на произвол судьбы, как в подобных случаях поступали все предшественники Ивана, прежние московские государи. Земские воеводы, князья Бельские, Мстиславские и другие, приготовились было отстаивать столицу, но татары успели пустить огонь в слободы. Пожар распространился с изумительной быстротой по сухим деревянным строениям. В какие-нибудь 3-4 часа вся Москва сгорела. Уцелел один Кремль, куда не пускали народ. Там сидел митрополит Кирилл с царской казною. Тогда в Москве погибло такое множество людей, что современники в своих известиях преувеличивали число погибших до 80 тысяч. Трудно было бежать из обширного города, куда кроме жителей набилось много народов из окрестностей. Тех захватил пламень, другие задохлись от дыма и жара. В числе последних был главный воевода князь Иван Бельский. Огромные толпы народа бросились в ворота, находившиеся в той стороне, которая была удалена от неприятеля. Толпа напирала на толпу, передние попадали, задние пошли по ним. За ними другие повалили их, и таким образом многие тысячи были задавлены и задушены. Москва-река была запружена телами. «В 2 месяца, — говорил англичанин-очевидец, — едва можно будет убрать кучи людских и конских трупов». Татары не могли ничего награбить. Все имущество жителей Москвы сгорело. Хан не стал осаждать Кремль, отступил и послал Ивану Васильевичу письмо в таком тоне. «Жгу и пустошу все за Казань и за Астрахань. Будешь помнить. Я богатство сего света применяю к праху. Надеюсь на величество Божье, на милость для веры ислама. Пришел я на твои земли с войсками. Все пожег, людей побил. Пришла весть, что ты в Серпухове. Я пошел на Серпухов. А ты из Серпухова убежал. Я думал, что ты в своем государстве, в Москве, и пошел туда. Ты и оттуда убежал. Я в Москве посады сжег, и город сжег, и опустошил. Много людей саблей побил, а других в полон взял. Все хотел венца твоего и головы. А ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь. Когда бы у тебя был стыд и способность до родства, ты бы против нас стоял. Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоем дороги видел и узнал. И опять меня в готовности увидишь. Иван Васильевич был унижен, поражен, но, сообразно своему характеру, столько же падал духом, когда постигало его бедствие, сколько чванился в счастье. Иван послал к хану гонца с челобитьем, предлагал деньги, писал, что готов отдать ему Астрахань, только просил отсрочки. Он хотел как-нибудь хитростью и проволочкой времени оттянуть обещаемую уступку земель. Это ему и удалось. Ни Казани, ни Астрахани не пришлось отдать. На следующий год хан, понявший, что Иван Васильевич волочит дело, опять пошел на Москву, но был отбит на берегу Лопасни князем Михаилом Воротынским. Эта победа не могла, однако, загладить бедствие, нанесенное в 1571 году. Русская земля потеряла огромную часть своего народонаселения, а столица помнила посещение Девлет-Гирея так долго, что даже в XVII веке после новых бедствий смутного времени это событие не стерлось из памяти потомства. Иван, всегда подозрительный, боязливый, всегда страшившийся то заговоров, то измен и восстаний, теперь более чем когда-нибудь вправе был ожидать вспышки народного негодования. Оно могло прорваться, подобно тому, как это сделалось некогда после московского пожара. Иван Васильевич, вероятно, из желания оградить себя на случай, подставить других вместо себя в жертву народной злобы, взял своеводы, начальствовавшего земским войском, князя Мстиславского, второго после Бельского, лишившегося жизни при московском пожаре во время нашествия хана, запись в том, что он и воеводы, и его товарищи, изменнически сносились с ханом и подвели последнего на разорение русской земли и ее столицы. Давшие на себя такую странную запись, Мстиславский и его товарищи остались не только целы и невредимы, но потом начальствовали войсками. Нелепость этого обвинения видна сама собой, но царь после того мог уже без удержу объявлять даже иноземцам, что русские бояре, изменники, навели на него крымцев. Бедствие, постигшее тогда Москву, повело, однако, к принятию на будущее время лучших мер безопасности. С этих пор в южных пределах государства образовалась сторожевая и станичная служба. Из детей боярских, казаков, стрельцов, а частью из охотников, посадских людей выбирались сторожи и станичники. Первые – товариществами попеременно держали сторожу на известных местах. Вторые также товариществами ездили от города до города, от сторожи к стороже. Тогда на юге возникали новые города. Так появились Венев, Епифань, Чернь, Данков, Ряжск, Волхов, Орел. Города эти были сначала небольшие острожки, с деревянными стенами и с башнями, окруженные рвами. Они мало-помалу привлекали к себе население людей смелых и отважных. Туда стекались так называемые гулящие и вольные люди, то то есть не записанные в тягло и не обязанные нести повинности. То были молодые сыновья и племянники людей всякого звания, и служилых, и посадских, и крестьян. Но Иван, оставивший живыми тех, которых принудил сознаться в небывалом преступлении, все-таки тогда же нашел себе повод мучить и убивать других людей. В это время он задумал жениться в третий раз – и из собранных 2000 девиц выбрал себе в жены Марфу Васильевну Собакину. Прежде чем совершен был брак, царская невеста заболела. Тотчас явилось подозрение в отравлении, в порче. Подозрение это прежде всего пало на родственников прежних цариц, так как с новой супругой царя обыкновенно возвышались и новые люди – ее родные, а родственники прежних царских супруг должны были терять свое близкое к царю положение. Иван Васильевич посадил на кол брата предшествовавшей жены своей Марии, Михаила Темрюковича, одного из кровожадных исполнителей царских приговоров. Умерщвлен был и другой любимец, Григорий Грязной. Казнено было несколько знаменитых лиц. Царь женился на своей больной невесте, но Марфа умерла через несколько дней после брака. Царь вопил, что ее извели лихие люди. На другой день Иван Васильевич собрал духовенство на собор и принудил его составить странную грамоту. Грамоту, разрешающую царю вступить в четвертый брак, издавна запрещенный церковными уставами, но с тем, однако, чтобы никто из подданных не осмелился поступать по примеру царя. Митрополит Кирилл тогда умер. На соборе председательствовал преемник Пимена, новгородский архиепископ Леонид, трус, корыстолюбец, низкопоклонный льстец. Никто не осмелился поднять голоса за непоколебимость церковных постановлений. Задумали только для вида устроить сделку с церковью. Собор дозволял царю противозаконный брак, но налагал на него епитимию. Да и ту отчасти брали на себя духовные, разрешая от нее царя на время военных походов. Царь женился в четвертый раз на Анне Алексеевне Колтовской. Через год она ему надоела. Царь постриг ее под именем Дарьи. С тех пор царь, ободренный разрешением собора на четвертый брак, разрешал себе сам несколько супружеств одно за другим. По известию одного старого сказания, в ноябре 1573 года Иван Васильевич женился на Марии Долгорукой, а на другой день, подозревая, что она до брака любила кого-то иного, приказал ее посадить в колымагу, запречь диких лошадей и пустить на пруд, в котором несчастная и погибла. Этот пруд, замечает современник-англичанин Горсей, был настоящая гиена, юдоль смерти, подобная той, в которой приносились человеческие жертвы. Много жертв было потоплено в этом пруду. Рыбы в нем питались в изобилии человеческим мясом и оказывались отменно вкусными и пригодными для царского стола. В память события с Долгорукой царь велел провести черные полосы на позолоченном куполе церкви в Александровской слободе. Вслед за тем царь женился на Анне Васильчиковой. Она недолго прожила с ним. Конец ее неизвестен. Царь после нее женился на Василисе Мелентьевой, которая также скоро исчезла. Между тем в управлении государства явилось еще новое сумасбродство. Вместо того, чтобы, как прежде, оставлять земщину в управлении боярам, Иван поверил ее крещенному татарскому царю Симеону Бекбулатовичу и нарек его великим князем всея Руси. Это произошло в 1574 году. Нам неизвестен ближайший повод к этому событию, но верно оно связано с другим событием. Царь на Кремлевской площади казнил многих бояр, Чудовского архимандрита и Благовещенского протопопа, своих прежних любимцев. Вслед за тем он создал из пленного татарина призрачного русского государя. Писались грамоты от имени великого князя всея Руси Симеона. Сам Иван титуловал себя только московским князем и наравне с подданными писал Симеону челобитные с общепринятыми унизительными формами, например: «Государю, великому князю Симеону Бекбулатовичу, Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцем да с Федорцом челом бьет. Государь, смилуйся, пожалуй». Через 2 года Иван низложил этого великого князя всея Руси и сослал в Тверь. В эти годы в Польше и Литве совершались события чрезвычайной важности по своим последствиям. В июле 1572 года скончался король Сигизмунд Август, и с ним прекратилась мужская линия Ягеллонов. Незадолго до своей смерти, в 1569 году, этот король с большим трудом устроил вечное соединение Великого княжества Литовского с Польским королевством в одно федеративное государство. Много было препятствий, которые приходилось преодолеть. Много их еще оставалось для того, чтобы это дело вполне окрепло. Литовско-русские паны, еще в то время сохранявшие и православную веру, и русский язык, хотя уже начинавшие значительно видоизменяться от влияния польского, боялись за свою народность, как равно и за свои владетельские права. Они хотя согласились на соединение, но все еще не доверяли полякам и хотели держаться особо. В самом акте соединения Великому княжеству Литовскому оставлялось устройство вполне самобытного государства и даже особое войско. Правда, всякое упорство литовско-русского высшего сословия в охранении своей веры и народности по неизбежному стечению обстоятельств никак не могло быть продолжительным. Так как превосходство польской цивилизации перед русской неизбежно должно было тянуть к себе русско-литовский высший класс и смешать его с польским, что и сделалось впоследствии. Но во времена Ивана стремление к удержанию своей особенности было еще сильно. Предстояло выбрать нового государя. Русско-литовские паны находили выгодным для своих стремлений избрать государя из московского дома, преемником последнему из дома Ягеллонов. С этим соединялись и другие виды. Кроме православных, естественно, желавших иметь государя своей веры, и в Польше было много протестантов, которые боялись посадить католика на престол. Люди с широкими политическими взглядами видели, что избрание короля из московского дома повлекло бы впоследствии к такому же сближению, а впоследствии и к такому соединению московскому Руси с Польшей, какое последовало уже с Литовской Русью вследствие воцарения династии Ягеллонов. Наконец, паны были падки на деньги и подарки, а московского государя считали богачом. Иван Васильевич сам очень желал этого, но, как увидим, не сумел достигнуть цели своих желаний и воспользоваться обстоятельствами. Вскоре после смерти Сигизмунда Августа Фёдор Зинкевич Воропай приехал в Москву и объявил, что польско-литовская рада, совет, желает иметь королем сына Иванова Фёдора. Это Ивану не полюбилось. Ему хотелось, чтобы избрали не сына, а его самого. «Если бы вы, — сказал послу московский государь, — избрали меня своим государем, то увидели бы, какой добрый государь и защитник был бы у вас. Не зазнавались бы уже, поганые». «Да что я говорю, поганые?» «Не Рим, Ни другое какое-нибудь королевство не могло бы ничего сделать против вас, если бы ваши земли стали с нашими заодно. Я знаю, что у вас говорят, будто я злой и запальчивый человек. Правда, я гневлив и зол, не хвалю себя за это. Но спросите, на кого я зол? На того, кто против меня зол. На злых и я злой, а кто добрый, тому я не пожалею снять цепь и одежду с себя. Тут стоявший близ царя Малюта Скуратов сказал: «Благочестивый царь, преславный государь, казна твоя не убога, найдешь чем кого жаловать». Иван продолжал: «Литовские и польские паны знают, как богаты были мои предки, а я вдвое их богаче. Неудивительно, что ваше государство милует своих людей, ведь и ваши люди любят своих государей. А мои люди подвели на меня крымского хана и татар. Их было 40 тысяч, а у меня только 6 тысяч. Ну, равные ли силы? Посудите сами». «Я ничего не знал. Вперед отправил 6 воевод с большими полками, а они мне не дали знать о крымцах. Положим, трудно было им справиться с большими неприятельскими силами. Пусть бы 10 тысяч людей потеряли. Да мне принесли хотя бы 1 плеть татарскую. Я бы им и за то спасибо сказал. Я и тут ни на волос не испугался татар, а только увидел, что мои люди мне изменяют и предают меня, и потому немного свернул в сторону от татар. Тем временем татары напали на Москву. Если бы в Москве была только 1000 человек для обороны, и тогда бы Москву отстояли. А то, когда большие не хотели обороняться, то куда уж было обороняться меньшим? И что же? Москву сожгли, а меня об этом даже не оповестили. Видишь, какие изменники мои люди. После этого, если кто и казнен, то за свою вину. А у вас разве милуют изменников? Верно, знаю, что их казнят. Скажи же панам польским и литовским, чтобы они, посоветовавшись, поскорее послали ко мне послов. Если Бог даст, я буду вашим государем, то обещаюсь перед Богом не только в целости сохранять ваши права и вольности, но еще умножу их. Не стану много говорить о своей доброте и о злости. Если Бог даст, пусть литовские и польские паны пошлют своих сыновей на службу ко мне и детям моим, тогда узнают, каков я. Злой государь или добрый и милосердный? А что изменники мои говорят обо мне, то это уж у них обычай, чтобы говорить дурно о своих государях. Почти его, одари, как только возможно, а он все-таки не перестанет говорить про тебя дурное. Царь просил только, чтобы ему уступили Ливонию, подвинул, и зато соглашался отдать назад Полоцк со всей его областью. Если бы только паны захотели меня избрать своим государем, тогда и Ливония, и Новгород, и Псков, и Москва – все будет едино. Он отклонял намерение избрать в короли своего сына. «У меня, – говорил он, – их 2, как 2 глаза в голове. Если мне отдать вам 1 из них в короли, это все равно, что из человека сердце вырвать.